Я бы и не подумала сейчас в такой спешке говорить о важном, обиженно ответила Пельмоу. Но почему ты так долго молчал и терпел, когда мы тебя называли неправильно? А что вы изображали, когда был жив Токо? Голову зайца, ответила Пельмоу. Токо очень быстро бегал, и его прозвали сызмала зайцем, Милют, но правильное имя ему было Токо. «Давай договоримся так», — предложил Джон. «Зайца я рисовать не умею, да и трудно мне без настоящих рук. Ты рисуй на кымгытах зайца, а я свое Джей». «Пусть будет так», — согласилась Пельмоу и занялась тушей очередного моржа. Люди не заметили, как прошла ночь. Лишь под утро, когда зарделся восток, они увидели, что почти вся работа сделана. На галечной гряде под каменистым спуском аккуратно уложены кымгыты. Каждая семья сделала столько, сколько требовалось. Остальные туши разрубили на части и сложили в кучу в сохранившемся с древних времен огромном каменном хранилище, вырубленном прямо в скале. Часть кымгытов перевезли в селение и сложили в увороны, ямы, где на дне даже в самую жаркую пору лета поблескивал лед вечной мерзлоты. Другие оставили под дальним мысом, тщательно завалив камнями, чтобы ни песцы, ни волки, ни тем более белые медведи не похитили запасы. Несколько дней возили в селение жир, кожи, мясо, связки полуочищенных кишок, материалы для будущих непромокаемых плащей, огромные и тяжелые желтоватые бивни, ласты, все, что мог дать человеку морж, даже усатые головы. Все было перевезено в Энмен или же тщательно запрятано в каменных хранилищах дальнего мыса. Энменсы уверенно смотрели в лицо приближающейся зиме. Неторопливо готовило зимнее снаряжение, чинили снегоступы, шила зимняя одежда, новые торбоса, камлейки из ткани, подаренной канадским морским ведомством. Не хватало лишь оленьих шкур. Но тут, словно услышав нужды энменсов, к морскому побережью подогнал свои стада Ильмоч и явился в Ярангу Джона, как его давний друг. Он принес в дар несколько ободранных туш и несчитанное число камусов на торбоса. Среди даров богатого оленевода особенно выделялись и разноцветный пыжик, и специально выделанные шкуры неблюя на зимнюю теплую кухлянку. «И это все мне?» — растерялся Джон. «Да», — торжественно сказал Ильмоч, «ибо ты мой приморский друг, и я дарю тебе то, что тебе нужно, и то, чем я богат». Трудно было сообразить, чем отдарить Ильмоча. 27. Оленье стадо расположилось на противоположном берегу лагуны. Там же, в узкой уютной долине, где ручеек был покрыт прозрачным льдом, стояли шатрообразные тундровые яранги, увенчанные голубым дымом. В стойбище каждый день приезжали жители из приморского селения, и надо было держать наготове угощение. Джон подъехал на собачьей упряжке с морской стороны. За холмом паслось оленье стадо, и, почуявшие его собаки, тянули туда. Но вожак упряжки, слушая негромкие команды Джона, держал курс на переднюю ярангу старейшины стойбища Ильмоча. Хозяин приметил гостя издали и вышел его встречать вместе с сыновьями –